8. Утро встретило меня солнечным светом и тишиной огромной пустой квартиры. Я успел, руководствуясь инструкцией, оставленной хозяйкой, позавтракать и принять душ. Именно в таком порядке. Когда услышал глухое урчание моего одноразового телефона из комнаты, где я ночевал. Звонила Марина. «Илья? Доброе утро. Она здесь». Несмотря на то, что я готовил себя к чему-то подобному, несколько секунд я не знал, что ответить. Собравшись с мыслями, я начал с самого очевидного. «Где здесь?» «В Краснодаре. Ее туда вчера перевезли. Вы не волнуйтесь, у нас у медицины и у полиции базы разные. Закон о защите персональной информации еще никто не отменял, так что я кое-что уже сделала. Часа через два приеду, расскажу. Михаилу я уже позвонил, он возьмет нам билеты. Вечером выезжаем». «Понял. Спасибо, жду вас». Я почувствовал облегчение. Не надо было самому думать, что делать, плохо ориентируясь в изменившейся реальности. Я позволил себе расслабиться. Однако несколько мгновений спустя на меня накатило беспокойство о бане. Если для меня, землянина, в родной стране было совсем непросто приспособиться к новой обстановке, то что говорить о человеке с другой планеты, который не знает языка, не знает правил и обычаев, совсем непросто устроенной реальности? Я сам вписался лишь благодаря удаче, слепому стечению обстоятельств. Не будь, например, моей биометрии на портале госуслуг, и я бы до сих пор сидел где-нибудь в полиции, доказывая, кто я такой, откуда взялся. А если учесть то, откуда я на самом деле появился, задача легализации стала бы почти невыполнимой. За окном сияло солнце, освещая огромный таинственный город, полный чудес. Сидеть в квартире было выше моих сил, и я устремился туда, в самую гущу московской жизни. Спасибо новым системам идентификации. Никаких ключей, пропусков, документов. Я просто захлопнул дверь, подошел к лифту, который уже ждал меня, спустился вниз и вышел на улицу. Пока никаких неожиданностей. Я чувствовал себя дома. Выйдя на набережную, осмотрелся и направился вверх по течению Москвы-реки, рассчитывая дойти до центра пешком. Тепло. На солнце даже жарко. Сбросив куртку на руку, я зашагал в одной рубашке, высматривая знакомые ориентиры и подмечая непонятные новшества. Казалось, что город остался прежним. Если убрать с улиц новые машины, обнаружишь ту же Москву, те же дома и переулки, что и раньше. Но если присмотреться, если попробовать разобраться, почему я чувствовал себя туристом, а не местным, то сразу же подмечаешь исчезнувшие провода между домами вдоль улиц, изменившиеся вывески с номерами домов, странные плоские уличные фонари, по которым не сразу и определишь, что это такое. Я присмотрелся к электробусу. Машина, хотя и незнакомая, но ничего особенно футуристического. Только тут я понял, почему я обратил на него внимание. Водителя за рулем не было. Хотя место для него оставалось. Электробус не спеша катил по выделенной полосе в попутном мне направлении. Впереди маячила остановка, и я решил заскочить в него. Перебежав дорогу, я впрыгнул в машину на остановке и завертел головой, отыскивая сканер отпечатков пальца или чего-нибудь вроде него, но в салоне ничего похожего не было. Немногочисленные пассажиры не обращали на меня никакого внимания, никто не передавал за проезд, не прикладывал проездной к сканеру, не совал свой палец в непонятные места. Я извлек телефон. На экране висело уведомление, что с меня списано за поездку 50 рублей. Номер маршрута, время захода в электробус, дата. Закралось подозрение, что при выходе из него я получу еще одно уведомление. Так и оказалось. Проехав пару остановок, я вышел и тут же получил сообщение. «Спасибо за поездку. Маршрут номер такой-то, время в пути 10 минут». Подозреваю, что вместе со «спасибо» должно было быть оповещение об окончательном расчете, но, видимо, я вписался в первоначальный тариф. Электробус свернул в сторону, я опять перебежал дорогу и зашагал по набережной дальше. В кармане завибрировал телефон. Михаил. «Илья, ты где?» «Гуляю». «Марина звонила?» «Да, я в курсе». «Я тебе сброшу реквизиты. Поезд в 18:30 с Казанского. Завтра в обед будем уже там». «Ладно». «Встретимся дома 5:00. Не заблудись давай». «Миш, а почему я ни одного магазина продовольственного не вижу? Я вот вдоль набережной к центру иду, ни одного нет». «Да они есть. Только теперь они в основном сетевые. Ну, то есть в онлайне работают. Правда, при любом складе всегда есть отдел офлайн. Просто они перебрались в переулки, где аренда подешевле. А ты, наверное, прям к Кремлю шпаришь. Посмотри на карте». «Понял. А по старинке? Ну, так, чтоб прям супермаркет». «Полно. Только это больше на окраинах и в торговых зонах. У нас такого не найдешь». «Ладно, давай, развлекайся, турист, мне еще работать надо». Никогда раньше не был в Краснодаре. За окном проплывали кусочки железнодорожного хозяйства, пути, стрелки, заборы, столбы, провода, светофоры, склады. Поезд не спеша подкатывал к вокзалу. Видимое отсутствие документов, паспортов, билетов и прочего до сих пор слегка беспокоило меня. Казалось, что я живу и путешествую нелегально, случайно принятой системой за другого человека. По сути, у меня вообще ничего не было, кроме одноразового телефона. Тот факт, что я лучшее доказательство своего существования, никак не хотел прижиться в голове. Даже на МАУ мне нужен был крестик, чтобы удостоверить мою личность. Новая реальность на Земле исходила из того, что лучшим удостоверением является сама личность. Ее ДНК, отпечатки пальцев, радужка зрачков, лицо. Слегка напряженный, я стоял в коридоре вагона, ожидая прибытия. Супруги возились в своем купе, похоже, никуда не торопясь. Я прижался лбом к стеклу, пытаясь охладить чрезмерно активный мозг, прокручивающий основные элементы спецоперации, которую спланировала Марина. На нашу удачу медицина имела собственную базу данных, не интегрированную до сих пор с глобальной системой. В клинике, где работала Марина, была пациентка-инвалид, потерявшая всех родственников. Получив запрос от полиции на розыск неустановленного лица, девушка на вид 25 лет, темная кожа, черные прямые волосы, не говорит по-русски, она сообщила, что разыскиваемая та самая пациентка, не вернувшаяся с прогулки. Отпечатки пальцев совпадают, не опасная и не буйная, говорит на несуществующем на Земле языке. Клиника направляет специалистов для транспортировки. И теперь мы были сопровождающими лицами для самой Марины, каким-то неведомым способом выбившей себе официальную командировку. Оригинал в это время лежал в клинике в состоянии кататонического ступора и против такого использования своей личности не возражал. Не знаю, чего стоило Марине проведение этой аферы, но точно знаю, что без нее в этом обществе, пережившем сплошную цифровизацию, ничего сделать было бы невозможно, и как в этом случае сложилась бы судьба эмигрантки с другой планеты, даже не могу представить. Почему она это делала, почему поверила будущему мужу, когда он находился в схожей ситуации, загадка, на которую, скорее всего, она смогла бы дать ответ, но я сам его не искал, благодарный тому, что она оказалась на нашей стороне. Вокзал встретил нас совсем уже теплой, почти летней погодой. Светило солнце, и нам пришлось сбросить верхнюю одежду, чтобы не перегреться. Времени на то, чтобы исследовать город, совершенно не было, и, взяв такси, мы отправились по адресу, где располагался приемник-распределитель для неустановленных лиц, незаконных мигрантов, лиц без документов и прочих персонажей, главным прегрешением которых было их отсутствие в системе глобального контроля. В такси, по большей части, я молчал. Уверенное поведение Марины, уже бывавшей в подобных командировках, частично успокаивало. Наконец мы приехали к какому-то зданию, напоминающему отделение полиции. К моему некоторому облегчению супруги посчитали нужным, чтобы я остался снаружи и дождался их в сквере неподалеку. Еще 5 дней назад я не существовал на этой планете, и моя учетная запись в госреестре пестрила пометками о просроченных идентификациях, лицензиях и прочем. Даже банк очнулся и попросил меня посетить их отделение в ближайшие 5 дней для подтверждения биометрических данных. В такой ситуации любое общение с официальными лицами грозило ненужными сейчас осложнениями. Просидев честно 30 минут в сквере, я почувствовал, что мой долг выполнен. Михаил сказал по телефону, что они зависли не менее чем на час, и я решил, пока есть время, посетить отделение банка, которое обнаружилось на карте поблизости. Здесь, на юге, уже вовсю зеленела молодая листва. Солнце, хоть и перевалило через вершину своего пути, все еще оставалось достаточно высоко и ощутимо грело лицо. Я вышагивал вдоль неширокой улицы, застроенной частными домами, и думал о том, что я хочу. С одной стороны, я дома и, естественно, хотел бы здесь оставаться. С другой... Я так и не разобрался с тем, как я попал на другую планету. Мои старые связи и привязанности на Земле за 12 лет поблекли, а местами были полностью разрушены. В конце концов, у меня появились новые обязательства, и, похоже, сейчас прибавится еще одно. Чем дальше я уходил от сквера, тем больше убеждался в том, что теперь моя судьба связана с далеким Мау. И мой путь лежит туда. Смог же я прыгнуть один раз, воспользовавшись потерянным Михаилом маяком? Значит, это можно и повторить? Но в этот раз я не отправлюсь в путешествие, вооруженный лишь пакетом продуктов из супермаркета. Я вытащу все, до чего дотянусь из науки Земли, я выпотрошу Михаила, в переносном смысле, конечно. Я притащу с собой все, что только возможно. Тогда посмотрим, кто кого. Сумасшедшие старухи-монашки или простой инженер-механик с Земли. На углу улицы, по которой я шагал, уже виднелась знакомая вывеска банка, когда в кармане пискнул телефон. «Мы выходим». Короткое сообщение от Михаила. Развернувшись, я устремился назад. Вот и сквер напротив здания полиции, 3 знакомые фигуры, почему-то стоящие вокруг лавочки. Это она. Я не ошибся, она тоже прыгнула. Они меня не видели. Михаил о чем-то оживленно говорил с Анной. Марина слушала их так, как будто понимала неземной язык. Скелли стояла спиной ко мне, какая-то поникшая, помятая. Я подошел почти вплотную, когда Михаил заметил меня и улыбнулся. Анна развернулась на месте, секундочку всматривалась в меня так, как будто не узнавала. Затем, медленно нащупав спинку лавочки, опустилась на нее, продолжая смотреть на меня, как на привидение. Хотя мы виделись всего лишь 5 дней назад. Мне показалось, что она побледнела. Ее кожа стала светлее, волосы были собраны в пучок. И в довершение знакомый темный комбинезон, теперь мятый и испачканный. Я подошел совсем близко, улыбнулся и сказал на Мау. «Здравствуй, Скелли!» Девушка резко встала, выпрямилась, вновь став похожей на надменную носительницу дара. Внезапно шагнула вперед и обняла меня. Я остолбенел. Она крепко прижалась ко мне, но не как земная женщина. Она не обнимала меня за шею, она обхватила меня вокруг туловища и прижалась лбом к моему плечу. На некоторое время мы все застыли. Анна отстранилась и сказала, по ее мнению, главное. «Здесь нет источника!» У этого народа явно нет привычки здороваться. Источник, Скелли, магия — это была ее суть. Она прошла страшное мучительное детство, приучая свое тело к магии. Она жила с магией. Каждый ее поступок имел значение только с точки зрения магии. Она совершила отчаянное, безумное путешествие только для того, чтобы лишиться всего, что у нее было. Во всяком случае, так она сейчас думала. Наверное, что-то подобное ощущает боец, переживший страшный бой только для того, чтобы обнаружить себя на койке в госпитале с ампутированными ногами. Мне стало ее безумно жалко, и я постарался вернуть ей надежду. «Есть, только он очень далеко. Но каким-то образом он достигает даже суда. Мы выясним это. А еще мы вернемся, забрав отсюда то лучшее, что может нам дать земля. Добро пожаловать на твою прародину, Маути!»